Все, что сейчас мог сделать зверь, это тихо зарычать, глядя в лицо странно улыбающемуся убийце, ровно до того момента, пока не заметил странное пятно на его щеке, в виде раскрытой, явно женской ладошки. Понимание того, что это такое, само собой влилось в голову молодой драконицы, введя ту в ступор и даже на мгновение заставив забыть о боли в израненном теле. «А где сиськи?» — донесся до ее разума огорченный голос. «Хотя, чешуйка, а ее можно как-то заставить принять человеческий облик?» «Не, чите, да, ой, все-все-все, понял я тебя, зануда». В этот момент черная дракоша впервые пожалела, что не умерла от взрыва. «Эй!» — по ее носу постучал черный клинок, выводя из легкого шока. «Выбирай, информация и сиськи, или смерть через сну-сну». Что такое сну-сну, она не знала, но звучало очень пугающе. Но также пугающе выглядел лихорадочный блеск в жутких глазах стоящего перед ней смертного. И зачем она только рвалась в этот проклятый патруль? Нет же, не хотелось сидеть в родных скалах, хотелось приключений. Ну вот, нашла, теперь довольна. Шмыгнув носом, дракоша собрала последние остатки магии и запустила трансформацию. Все же она не яростная красная, которая будет драться до конца, и неблагородная синяя, которая скорее покончит с собой, чем сдастся в плен. Она всего лишь презренная черная, дефектная как магией, так и телом, и очень желающая жить. «А-а-а!» — протянул страшный смертный, отступая на пару шагов. «Вот это да-а!» — дракоша хлюпнула носом, стараясь не разреветься от рвущей ее тело боли. Все же терпеть она привыкла, но тянулись секунды, а ничего не происходило. Шмыгнув носом, черная осторожно подняла голову и посмотрела на своего пленителя, встретилась с ним взглядом, и тут же поспешно уставилась в землю, обливаясь холодным потом и напрочь забыв про начавшие потихоньку заживать раны. В сознании бедной дракошки билась только одна паническая мысль: «Мамочка и папочка, где бы ни были ваши мятежные души, кажется, сегодня ваша дочка станет женщиной. Ты уверена, что он вообще жив?» — спросил Сагара, сидя на спине неспешно летящего механоида. «На все 100, нет», — ответила ему Изаура. Но этого мага и так было сложно засечь сканерами, а как он что-то там пошаманил, так вообще исчез. Тем не менее, в этой стороне я зафиксировала мощный всплеск неизвестной энергии, предположительно, божественной природы. Примерно в этот же момент биосканеры потеряли метку черного дракона, которого взял на себя наш горелучник. «На 15 градусов», прервал поток ее слов Сагара. «Похоже на место падения крупного объекта». «Вижу, поворачиваю», — ответила ему Изаура, хотя фактически рулил мозг. Тяжелый механоид сменил курс, и вскоре они зависли над кратером, образованным упавшим драконом. «Кажется, мы не вовремя», — хмыкнул Сагара, глядя, как израненная черная дракоша в человеческой форме сжалась перед их едва ли не капающим слюной магом. Впрочем, Гардиан вполне мог понять его чувства. Черный подвид обычно отличался весьма соблазнительными формами, а уж этот экземпляр бил все рекорды. «Нет, мы как раз тогда, когда надо», — строгим голосом сказала Изаура. «Мозг, отрубай антигравы, идем на экстренную посадку во имя спасения целомудрия бедной девочки. Скажем нет разврата». Бум. Визг немного поехавшего Искина потонул в грохоте шлепнувшегося на пузо с 20-метровой высоты механоида. Глава 221. Глава 221. Герой защечных мешочков. Эпизод ВИ печенька. 1. Пи-и-и. Протяжно завыл я, пытаясь собрать глазки в кучку. Получилось только с третьего раза. Кое-как поднялся на дрожащие лапки, отряхнулся и тут же зашелся чихом от поднявшегося с моей шкурки облачка пыли. «Милашка», от этих слов, прозвучавших сверху, по шерстке тут же пробежался странный холодок. Тем не менее, чувство опасности помалкивало, следовательно, угроза миновала. Вопрос только в том, в чем именно она заключала. Меня бесцеремонно подняли с земли и подкинули вверх, после чего я приземлился на что-то очень мягкое и теплое. КХМ, Пи, поставь меня на место, женщина. Ой, ну не хмурься, рассмеялась Даша и тут же надула губки. Мне нужна терапия после стресса, ваат, а обязательно использовать для этого мою тушку, хотя я пофиг, мягонько. Это вы чем тут занимаетесь? — раздался голос Лайлы. Стресс снимаю, тут же ответила Даша. Пи, обреченно пискнул я, понимая, что сейчас будет очередной дележ моей блудн, то есть, бедной шкурки. Эх, тяжело быть милым и пушистым, и даже если шипы со шупальцами отращу, все равно ведь не отстанут, чертовы извращенки. Так, все, Пи, он говорит, А ну живо объяснили мне, что происходит, гребаные извращенки. Рю, ты такой милаха, так бы голову и откусил. Причем, судя по взглядам Даши и Лайлы, это желание испытал не я один. Кстати, брехун смазливый, ты же не можешь читать мои мысли без касания. Пи, уважаемый вождь, мне не обязательно читать тебя, чтобы понять, что тебе нужно. Фыркнув, я все же вывернулся из обнимашек Даши и, раздувшись в прыжке до размеров крупной собаки, плюхнулся на землю. Если мне никто не спешит докладывать, то можно и самому все выяснить. Короткий осмотр показал следующее. На нас напали, из засады, с применением танка. Чертова, пи его на пи, да в пи об колено, танка. Правда, сейчас он стоит под маскировочной сетью, с торчащими из люков трупами экипажа и дымящимся задом. Первый внедорожник, куда угодил единственный сделанный вражеской бронетехникой выстрел, восстановлению не подлежал. Хорошо, хоть успели вовремя выпрыгнуть, иначе выжила бы только Лайла. Ну а далее, пока я валялся в отключке от удара моей тушки о землю, и последующего ее вдавливания мощной фигуркой моей хэви-металл-женушки, отряд быстро помножил на ноль почти весь личный состав противника в количестве двух десятков бойцов. Кроме командующего засады и пары его приближенных, их оставили в качестве языков. Мда, пи и еще раз пи. Мои подчиненные явно не отличаются человеколюбием. И я лишний раз в этом убедился во время полевого допроса, который провели Рю и Даша. Лейлу они к делу не допустили, так как в этом случае бедных пленных раскололи бы немного в другом смысле. Секирой, от макушки до пупка. Пи, вздохнул я. Ладно, пусть развлекаются. У меня своя работа. Грызь, грызь, грызь. Ништячки. Хотя, нет, ништячки из всего этого так себе, но не пропадать же добру. С обгоревшего внедорожника я решил просто выбрать все более-менее ценные, так как сам по себе он уже даже под ремонт не годился, только на переплавку. В итоге, орудуя когтями, щупальцами и парой дополнительно выращенных конечностей, мне удалось разжиться кучей проводов, лампочек, чудом уцелевшим двигателем, канистрой с горючкой, мягкими креслами, запасными шинами и прочим. Дальше настал черед обдираловки вражеских трупов. Содрав с разрубленного секирой пополам бойца непригодную для повторного использования одежду, пустил ее на тряпки, уже которыми старательно оттер от крови и прочистил все уцелевшие оружие. А его набралось немало. Гранаты, автоматы, пулеметы, два гранатомета, пара каких-то мечей, куча пистолетов и пять коробок разных боеприпасов. И все это я со счастливым писком затарил в свои мешочки. Ну и на сладкое у нас, пи-и-и. Он ведь это не всерьез, донесся до меня шепот Жа. Боюсь, что именно так, вздохнул Ро. Парочка рыцарей немасопов в силовой броне охраняла мою шкурку во время сбора лута, но сейчас они были вынуждены отойти в сторону, потому что раздулся я до размеров хорошего грузовика и собирался сожрать вражеский танк. Можно было, конечно, проехаться на нем, но во время скоротечного боя у бронетехники повредили ходовую. Полевой ремонт был бы долгим, трудным и бессмысленным. Рядом стоял еще целехонький мини-бусик нападавших. Для разборки пришлось отрастить еще несколько щупалец и вооружить их паяльниками, отвертками и прочим инструментарием. Провозился я 2 часа, но в итоге танк по частям исчез в моей пасти. К тому времени допрос был уже закончен. «Пи», — уточнил я, сдуваясь до размера кошки и садясь перед несчастными пленными. «Банда черных мародеров», — скучающим тоном доложила Даша, поигрывая своим ПП с глушителем. «Они к нам вроде как нейтральны были». Но вот все же решили прощупать один из разведотрядов условного противника. К счастью, это оказались мы. Что с этой троицей делаем? Да зарубить и бросить на обочине, поморщилась Лайла, проводя пальчиком по лезвию своей любимой помеси гитары и секиры. Поддерживаю, сказал Рю. Жа и Ро молча кивнули. Злые вы, люди. Хотя, стоп, из людей тут только Даша. Рю, Жа и Ро, не масопы, а Лайла, вообще не пойми кто, но точно не представитель рода человеческого. Пи, он говорит, похоже, иного выхода нет, сказал Рю, даже не дотронувшись до меня. Чувак, я тебя сейчас реально покусаю, больно-больно, за ухо. Но прежде чем я успел что-то протестовать, тяжелая секира одним движением отрубила головы всем троим пленникам. Я отвернулся и печально вздохнул. Не то, чтобы вид крови был мне противен, уже ко всякому тут привык, да и выхода действительно не было. Не возвращаться же, чтобы сдать их на базу, у нас свое задание, довольно ответственное, которому они умудрились изрядно помешать, уничтожив одну из машин и задержав нас на полдня. И с собой их не потащить, брать врага на секретную операцию еще глупее, чем отпускать его на вольные хлеба. Этот мир жесток, даже слишком. Хей-хо, взрезаны ливни узорами крыльев. В вое ветров мы слышали песни последних валькирий. Вдруг Лайла оборвала песню и замерла, к чему-то прислушиваясь. Приближаемся. Что уже? Нахмурилась Даша, сбрасывая скорость бусика. Судя по карте Рю, мы должны прибыть ко входу в гнездо только часов через 5. Пи-и, протянул я, подозрительным прищуром глядя на блондинку. Это когда же ты, дорогая, успела сунуть нос в супер-пупер секретные карты нашего красавчика? Ой, не смотри на меня так, пушистик, я смущаюсь, захлопала ресницами девушка. Потерпи хотя бы до вечера. Брынк, это звякнули струны под дрогнувшей рукой Лайлы. Муньк, это я шлепнул себя лапкой по пушистому лобику. Не знаю, что там эти ящеры нарисовали у себя на картах, раздраженно фыркнула Лайла. Но я уже ощущаю этих люгеров прямо под нами. Кстати, да весьма сильные противники. Хм, видимо, норка у этих зверушек что надо, обширненькая. Интересно, а сколько там всяких ништячков запрятать успели? Чую, много. О, Рю тормозит. Едущая впереди машина Немасопов действительно начала притормаживать, пока не остановилась совсем. Выскочившие из салона Жайро тут же взяли округу под контроль, настороженно водя дулами тяжелых излучателей. Лица их были закрыты шлемами, а силовая броня и вооружение абсолютно идентичными, так что отличить рыцарей друг от друга я мог разве что по запаху. Следом за ними тенью выскользнул и сам Рю в черном комбизе и молнией метнулся к нашей машине. Лайла уже распахнула дверь ему навстречу. Дрон засек нору и двух люгеров в километре от нас, выпалил обычно спокойный парень на одном дыхании. «Значит, будем заходить тут», — кивнула моя женушка. «Муж мой и ты, хитромордэ, готовьтесь». Машины загнали в заросли какого-то кустарника и, вытащив все ценное и слив горючку, накрыли маскировочной сеткой. Дальше пошли пешком. Ценности и топливо, естественно, сгрузили в меня. Я не возражал, но в голову начали закрадываться интересные мысли. Уж не в роли ли ходячего чемодана меня на эту миссию послали? Ведь этот их изотоп нужно еще куда-то погрузить, да как-то довести, а наши машины тяжеловозами не назовешь. Местность была довольно ровной, практически родная степь. Вот только то тут, то там торчали небольшие рощицы на несколько десятков деревьев, да заросли каких-то кустарников. Вдали виднелись ровные участки, не так давно явно бывшие полями зерновых, зерновые зернышки. Так, стоп, не думать о еде, пи. Я хлопнул себя по щечкам. Что-то случилось. Подозрительно покосилась на меня Лайла, на плече которой я ехал. Отрицательно помотав мордашкой, я дернул ее за серьгу и ткнул лапкой вперед. Там возвышался небольшой и явно искусственный холм из свежей земли, в склоне которого виднелась большая черная дыра. Обычно столь крупные и опасные монстры не встречаются вдалеке от городов, вытерла пот Даша, бросив раздраженный взгляд на небо, откуда радостно жарило яркое солнышко. В полном камуфляжном костюме ей явно было душновато, но тут случай особый. Где-то рядом должна быть подземная военная база, там обитало много народа, так что вполне возможно они полезли оттуда. Пи-и, подземный город, да, небось кишмя кишит всякими тварями, со вкусным лутом. И от военных тоже должны были остаться всякие ништячки. Ништячки и, муж мой, пи, у тебя слюни текут, пи. Небось о каких-то извращениях думал, ухмыльнулась Даша, оттягивая ворот камуфляжной майки. Давай, пушистик, ныряй. Правда, там немного влажно. Пши, я даже не запищал, я зашипел. Да за кого они меня принимают? ТССС. Приложил палец к губам Рю. Мы рядом. И потом, он все равно об одной добыче думает. Люгеров рядом со входом в нору не обнаружилось. Зато их следов было предостаточно. Куча обглоданных костей людей и животных, обломки каких-то машин и глубокие отпечатки пятипалых лап размером с автомобильную покрышку. Что-то у меня пузико пошаливает от таких размерчиков. Встретиться с подобной обезьянкой в узком темном тоннеле. Да она же меня раздавит и не заметит. Пи, они там, прищурившись, сказала Лайла, заглядывая в темноту входа, за углом. Притаились. Вкусняшки. Пи, в смысле, чего? Так, все, срочно катапультируюсь. А то у моей суженой, похоже, начинает течь крыша. Я едва успел спрыгнуть с ее накачанного татуированного плечика, как она рванула вперед с переливчатым, почти музыкальным воплем, и всю маскировку в жопу. Поморщилась Даша, доставая свою жуткую катану и размытой тенью устремляясь следом. Ни массапыжи спешить не стали, рыцари в силовой броне выдвинулись вперед, прикрывая нас с Рю от возможного удара противника, а сам красавчик Саб залип в монитор на своем левом запястье. Я же, подумав, раздулся до 1,5 метра в холке, отращивая попутно длинную шерсть с ядовитыми шипами, хвост с жалом, пару дополнительных глазок и набор шупалец с насадками на спине. Ну и слой подкожного хитина в качестве защиты тоже не повредит. И ядовитые железы в клыках, и костяной гребень по хребту. А если этого не хватит, то всегда могу плюнуть врагу в морду гранатой. Однако ничего не потребовалось, как только парочка наших барышень скрылась за поворотом. Оттуда раздался воинственный рев люгеров, который очень быстро перешел в визг, затем в скулеж, а потом и вовсе затих. Из-за угла высунулась перемазанная кровью и дико довольная рожа Лайлы. «Ну, что стоите?» — выгнула она бровь. «Пошли уже!» Я шустро двинулся вперед, попутно прислушиваясь к разным шорохам. Рю с бластером в правой и кинжалом в левой руке осторожно двинулся следом. Жайро, чуть помедлив, синхронно повесили тяжелые излучатели за спины и достали цепные мечи. Тоннель хоть и был просторным, но не очень подходил для столь мощного оружия дальнего боя. Повернув за угол, я невольно остановился и обвел представшую картину выпученными глазками. Люгеры действительно оказались чем-то похожи на покрытых броней гориллу, 4-метрового роста. Одна особь лежала у стены в виде мелкой нарезки в луже черной крови, а вторая, посреди коридора, медленно тая и растекаясь зловонным черным месивом. «Я пойду впереди», — скомандовала Лайла, когда все более-менее скучковались. «Дарья, милый, прикрывайте мне фланги. Рю, ты в центре, направляешь и картографируешь. Жа, Ро, вы прикрываете тылы, но мечами. Из гаубиц своих не палить, а то потолок нам на головы обрушите. Пи-пи-и», — протянул я, нервно глядя на изувеченные туши люгеров. «Ничего, ничего, муж мой», — кровожадно улыбнулась моя супруга. «Тебе нужно набираться силы и опыта, а лучше всего это делать в смертном бою с многочисленными кровожадными тварями. Что-то я сомневаюсь. А можно мне того на плечике посидеть, семечку погрызть? Я ж хомяк, а не терминатор». «Да не трусь, пушистик», — ласково улыбнулась мне Даша, прижимаясь щекой к черному лезвию катаны, от которой даже в темноте подземелья сочился заметный черный дымок. «Я прикрою». «Угу», — обнадежила. «Только почему у тебя глазки нехорошо так светятся?» «Красненьким». «Два». «Гра-пи». «Страшно. Аж вся шерстка дыбом. Вместе со всеми щупальцами и шипами». Люгер с ревом кинулся вперед, замахиваясь огромной когтистой лапой. Движения стремительны, но слишком предсказуемы и прямолинейны. Чуть перебираю лапками, уходя из-под удара, но не целиком. Оставляю одно щупальце. Лапа падает, и мягкая плоть тентакли прогибается, чтобы тут же обвить конечность противника и попытаться прокусить жесткий хитин небольшой пастью на конце. Нет, слишком твердый, но попытаться стоило. Люгер опять ревет и тянет лапу к пасти, явно намереваясь отодрать мое щупальце зубами. Меня, естественно, тянет следом, прямо навстречу второй его конечности, нацеленной на мою бедную пушистую мордочку. Из пасти на конце щупальца показывается небольшой овальный предмет – граната. Быстро отбрасываю свою обреченную конечность и чуть отпрыгиваю назад, закрывая мордочку лапками. Чувствую, как несколько раскаленных кусочков металла больно впиваются в шкурку, но застревают в подкожном хитиновом слое. Время взрыва рассчитано идеально. Это ослабленный наступательный образец с минимумом осколков. Люгеру особого вреда такая штука не принесет, если не взорвется прямо у морды, рядом с широко раскрытыми глазами и пастью. Гра-а-а, пи-пи-пи, пи-пи-пи. Злобный смех в исполнении гигантского хомяка-мутанта, покрытого щупальцами и шипами. Так, тварь временно ослепла. Регенерация у люгеров есть, и довольно хорошая, но не мгновенная. И это шанс. Прыгнул прямо на бестолково машущую лапами бестию. В полете сдулся до размеров обычного хомяка, только с расширенной пастью, в которой торчат очень многочисленные и острые зубки. Уцепился за лапу, пробежал к локтевому сочленению. Прежде чем тварь что-то поняла, я уже вгрызся в мягкие ткани между хитином так, что только хвостик торчал. Ну и где тут у нас ништячки? Чую-чую, где-то впереди, ближе к центру корпуса, и еще один дальше, у горла, и один в черепушке. Полный вперед, кусь, грызь, грызь, грызь. Мяско за щечки, пригодится для мутаций, а то я их так активно использую, что биоматерия улетает как в топку. Так, а это что стучит? Сердце? и не одно. Замечательно, тоже за щеку. Да что же ты все трясешься? Тут и так скользко, фиг уцепишься. О, ништячок, большой, красненький, так и светится. Спрятать, прелесть, а таких еще два, а люгеров тут целая куча. Вперед, вперед, вперед. Второй, тоже сверкает, как маяк, никому не дам, мое. А третий, где третий? Выше. Ползти, грызть, грызть, ползти. Трахея, язык, мозг, все в закрома, все пригодится. А вот и ништяк, ой, какой большой, как сверкает, мое. Никому не дам, уф, добыл. Так, а дальше что? А дальше нужно подышать, а то воздух по прогрызенному ходу поступает, но через раз, слишком много крови. Это голова, так, значит вот тут должна быть глазница, грызь, грызь, грызь. А, вот и она. Так, вдох-выдох и возвращаемся обратно, а то там еще много высококачественного биоматериала, когда еще такой добуду. Ам, последний полый сегмент хитиновой брони исчез в моей пасти. Пуф облегченно выдохнул и быстро провел мысленную инвентаризацию новинок. Куча отличного мяса для мутаций, прочнейший хитин, три особо ценных ништяка. Хорошо затарился, на несколько десятков превращений хватит, но все равно страшно. Лапки не прекращают трястись, и дело тут не в местных монстриках. Люгер, просто детский лепет по сравнению с настоящим ужасом. Долго, раздался за моей спиной разочарованный вздох. Повернув мордочку, я встретился взглядом с Лейлой, на лице которой было крайне скептическое выражение. Ну, с самим монстром Пушистик справился неплохо, с легкой улыбкой заметила Даша, инспектируя свой разодранный рукав. Вот только потом немного увлекся. Угу, пока не сожрал все, что осталось от группы противника, вздохнул Рю. Ну, М.П., я виновато пошаркал лапкой по полу. А что делать? Ништячки для души, биомасса для выживания. Хорошо, хоть навыки и прочая лабуда со временем прогрессируют, и я уже могу более-менее управлять всеми этими мутациями. Но вот со своей тягой к прекрасному ничего поделать не могу. Идем дальше, скривилась Лайла, и больше стараемся не задерживаться. Это только тут, у входа, патрули редкие, дальше количество тварей будет только увеличиваться, и надолго на одном месте мы задерживаться не сможем. Пи, вздохнул я. Ну да, действительно, это с двумя-тремя мы справляемся относительно легко, а вот навались таких обезьянок штук 15 и нас просто сметут. Да, Лайла, скорее всего, сможет продержаться какое-то время, а может быть даже покромсает напавшую группу, но нас к тому моменту это волновать уже не будет, так что придется наступить на горло своему хомячеству и игнорировать лут. По крайней мере, мясо, ну, большую его часть. То, что не успею в рот затолкать, а вот камушки, камушки, пи. Дальше наша скорость более-менее увеличилась. Более, потому что я старался держать своего внутреннего хомяка в лапках и не давать ему разбушеваться, а менее, потому что это не всегда получалось. Граа, от рева двух выскочивших из тьмы люгеров, казалось, затряслись стены, а барабанные перепонки вот-вот готовы были лопнуть. Встреться я с подобной тварью раньше, когда был человеком, то одного этого рыка мне бы хватило, чтобы отправиться на эмпирическое исследование вопроса о существовании жизни после смерти. Но сейчас я знаю, что это всего лишь чудовище, а настоящие монстры выглядят и ведут себя совершенно не так. Хей, коротко выдохнула Лайла, с размаху опуская топор на голову одной из тварей. Хитин, способный выдержать танковый снаряд, позорно хрустнул, а сам контуженный люгер шатающейся походкой отступил на шаг. Лайла, пользуясь заминкой, провела пальцем по струне, вызывая злой, резкий звук, от которого ее странное оружие налилось алым сиянием. Хей, в этот раз секира со свистом разрубила монстра ровно напополам, а потом поперек, и наискосок, и еще раз наискосок, и зигзагом. На пол бедняга осыпался уже по частям. Долго возишься, хмыкнула Даша, протирая тряпочкой черное лезвие катаны. Рядом с ней медленно плавилась туша люгера, исходя тяжелым черным дымом. Я, честно говоря, отвлекся на Лейлу и совершенно не заметил, когда и как она расправилась со второй тварью. Вместо ответа моя женушка вдруг рывком приблизилась к блондинке и, прежде чем та успела хоть что-то пискнуть, схватила ее за запястье, державшей клинок руки. Вывернула, одним движением закатала рукав и внимательно осмотрела. Любопытно вытянув мордочку, я с оторопью увидел почерневшие пальцы с кроваво-алыми заострившимися ногтями, от которых по неестественно белой коже тянулись вверх черные извилистые полосы. Выглядит не очень, очень не очень. И судя по взгляду Лайлы, она пришла к тому же мнению. Ты хоть понимаешь, с какими силами связалась, выворачивая Даше руку, зашипела моя женушка. Более чем, с вызовом ответила ей блондинка, безуспешно пытаясь перебороть эту татуированную гору мышц. Но я лучше с пользой потрачу отведенное мне время, чем буду считать его по крохам. Какое-то время они молча прожигали друг друга взглядами. Пи, а мне кто-нибудь что-нибудь объяснит, или как? На мой голос девушки наконец среагировали и разошлись. Ну, сложно не среагировать на раскатистый писк двухметровой зубастой зверюги, шевелящей усами и щупальцами в шаге от тебя. Особенно когда эти щупальца активно полезли между ними. Смена позиций, мрачно буркнула Лайла, проворачивая свое оружие. Муж мой, поменяйся позицией с этой дурой. А ты, она обвиняюще ткнула пальцем прямо в обтянутую формой грудь Даши. Палец легко утонул до самой костяшки, но кроме меня внимания на сей факт, похоже, никто не обратил. А ты не доставай этот клинок без крайней необходимости. Это с чего вдруг обо мне такая забота, мышцеголовая? Криво усмехнулась блондинка. Ошибаешься, корова, я не о твоем вымени пекусь, огрызнулась Лайла. Если крышу сорвет, то на кого первого кинешься, и кто тебя останавливать будет? Не сорвет, мрачно ответила ей Даша. Я умру раньше. Так, что-то мне совсем не нравится этот разговор. Ну ни разу, Пи. Я аккуратно обвил блондинку щупальцами за талию и, подняв над полом, поставил рядом с Рю, за своей спиной, и ткнул лапкой ей под ноги. Пи. Блондинка посмотрела на меня тяжелым хмурым взглядом, но я был непреклонен. Хотя от полыхающих в глубине ее зрачков красных огоньков очень дрожали лапки, и хотелось описаться, но я держался. Я сильный, я мифический адский хама, Пи. Ну не надо на меня так смотреть, это жутко, Пи, Пи, Пи. Хорошо, хорошо, уговорили, вздохнула Даша, убирая свою жуткую катану в ножны. Но если возникнут проблемы, я снова возьмусь за меч, Пи. И так, муж мой, если хочешь сохранить свою наложницу целой душой и телом, натянуто улыбнулась подошедшая сбоку Лайла, то лучше прояви побольше храбрости и рвения в битвах. Наложницу. С каких пор? Когда? Я ни на что такое не соглашался. Пи. О, мой пушистый рыцарь. Даша картинно прижала ладони к необъятной груди. От былой хмуро-серьезной жути уже не осталось и следа. Появилась даже какая-то застенчивость. Она же не серьезна. Да, это же просто у нас игра такая. Да. Чтобы Лайлу позлить, у меня же тут под боком только одна грязная зоофилка, да, ведь так, Пи, следи за когтями, муж мой, щупальцем его, подсекай, подсекай, вождь, а дрожание лапок, это такой тактический ход для обмана этой твари, брат, как думаешь, мы им вообще нужны, жа, просто не спрашивай, не нарывайся на ответ, Пи, достали, комментаторы, нет бы помочь, тебе нужно стать сильнее, проигнорировала мой жалобный взгляд Лайла. «Давай, пушистик, давай». Думаю, если бы у Даши были помпоны, она бы уже вовсю отплясывала что-нибудь подбадривающее. «Полюби его, тентакли, Пи. Это ты такого обо мне мнения?» «Да, хлобысь, рвак». Одно из моих бедных щупалец улетело в сторону, брызгая густой темной кровью. «Больно. Я ведь его только-только отрастил. Столько мяса ушло. И там такие чешуйки были хорошие». Однако моих компаньонов искалищегося люгера переживания бедной хомячьей души волновали мало. Я даже не уверен, поддерживали ли они меня, или просто наслаждались зрелищем. Чудище тем временем махнуло лапой, и я, зазевавшись, заработал длинный порез на лапке. Не спас даже хитиновый слой, когтищи у зверюги страшенные. Надо срочно что-то придумать, пока меня на стейке не порезали. И без выгрызания внутренностей, в предыдущий раз, когда я так сделал и, увлекшись, начал тарить за щечки мясо, Лайла меня выколупала и выпорола гитарой по моей бедной пушистой попе, на глазах у всех, Пи. Но как его завалить? Хитин слишком крепкий, огнестрелы и взрывчатка его не берут. По крайней мере те, которые можно безбоязненно использовать в пещере. Атаковать изнутри, как в прошлый раз, Лайла запретила. Сочленения с относительно мягкими тканями есть только на сгибах конечностей, и их тварь бережет особенно сильно, словно что-то чует. Я не смог даже прикоснуться к этим местам пастями на щупальцах. Ладно, тогда попробуем немного подлый прием. Но что делать, выживать как-то надо. Слегка трансформирую конец одного из щупалец и словно бы случайно провожу им мимо морды люгера. Тот реагирует мгновенно, и страшные челюсти смыкаются с лязгом медвежьего капкана, отхватывая солидный кусок мяса. Пи, моя бедная конечность. Больно, между прочим. Но дело было сделано. Тварь жадно проглотила кусок мяса, вернее, попыталась, потому как тут же замерла и, упав на колени, с хриплым ревом вцепилась в горло, изнутри которого торчали кончики острых хитиновых игл. Пи. Я поспешно отпрыгнул в сторону и закрыл голову всеми конечностями, мысленно отсчитывая последние секунды. Раздался глухой взрыв, и шея твари разлетелась на куски. Ловушка с сочным куском мяса, в котором были спрятаны прочные иглы и взведенная граната. В обычной ситуации Люгер бы вряд ли повелся на подобное, но я заметил, что в пылу схватки эти твари совсем теряют голову и почти не реагируют на свои предчувствия угрозы. А изнутри, как уже выяснилось до этого, они не настолько прочные. «Хорошо, сойдет», — кивнула Лайла с легкой улыбкой. «Пи». Я сделал щенячьи глазки и ткнул лапкой в раскуроченный труп монстра. «Ох, муж мой», — она обреченно вздохнула. Но, оценив жалобный вид одного несчастного хомячка, махнула рукой. «Ладно, разделывай их, всех, у нас привал, пи, делинг». «О, кстати, уровень». Пока я усиленно потрошил тушки пяти люгеров, остальные наспех обустраивали небольшой лагерь. Неженками нашу шестерку, конечно, назвать ни у кого язык бы не повернулся, но и железными мы не были, ползли по этим пещерам уже добрых полдня, каждые сотню метров натыкаясь на новую порцию чудищ, а в последнее время они стали попадаться даже чаще, и куда большими силами. Видимо, мы потихоньку приближались к центру их владений. Хорошо бы, а то эти извилистые кишки подземных тоннелей успели порядком надоесть, как и мясо люгеров, хотя на вкус оно довольно неплохое, особенно если сравнивать с некоторыми деликатесами, которыми мне довелось питаться во время жизни в заполненном монстрами городе. Попадались тут и другие твари, какие-то насекомые, ящерицы, летучие мыши. Как я понял, именно они составляли основной рацион хозяев пещер, не воздухом же те питаются, а ходить на охоту на поверхности явно могут не каждый день. А еще мы нашли несколько грибниц, и конкретно в этой пещере, в дальнем углу, лежал ствол какого-то дерева со следами зубов на древесине. Твари явно были неприхотливы и жрали все, что удавалось найти. Ну а теперь их жрал я, маленький бедненький хомячок, больших злых обезьянок. У этого мира весьма своеобразное чувство юмора. Кстати, какой у меня там уровень? Ау, ну, не такой уж я и маленький уже. Глава 222, глава 222, 5, там, где судьбы гнули под себя. Прекрати на нее пялиться, проворчала чешуйка. Сиськи, протянул Андрей, то ли действительно загипнотизированный огромной грудью черной дракоши, то ли просто издеваясь над своей изумрудной подругой. Тем временем объект его вожделения сжалась в маленький комок, совершенно не похожий на того грозного гиганта, что еще пару часов назад рассекал свободное небо изнанки. Ее раны успели затянуться, но вот выжженные монотоки будут восстанавливаться еще долго. Для черного подвида, относительно слабого физически, это было сродни инвалидности. В течение ближайших 2-3 дней она будет практически не способна даже на простенькие плетения, а о полноценной драконьей форме вообще можно было забыть. Так что все, что в данный момент юная черная дракоша могла противопоставить трем окружившим ее существам, это короткие когти на покрытых чешуей конечностях и небольшие рожки, торчащие из волос. В противовес ей шли арсенал многотонного наземного механоида, прокачанного двумя не совсем адекватными богами, матерый киборг-убийца с огромным опытом устранения всевозможных магических и мистических тварей, и ебанутый на оба полушария озабоченный маг с жутковатой аурой. Самое странное, что на защиту дракоши встал именно механоид, вернее, женская часть его экипажа. «Вы совсем поехали?» «Да», – прошипела Изаура. «Я всего лишь предлагаю наиболее рациональное решение», – потер виски Сагара. «Ом-ном-ном», – промычал что-то Андрей, чьи горящие глаза не отрывались от прелестей дракошки. «Угу, рационально», — хмыкнула Искин Миха. «Допросить, а потом прикончить, кого кончить, куда кончить», — встрепенулся буревестник, возвращаясь из какого-то своего радужного мирка. «С добрым утром, озабоченный ты наш», — фыркнула Миха. «Говорю, что наш уважаемый гардиан собирается быстренько добыть информацию и зачистить источник», — как он выразился. «Конец мой зачисть, железяка импотентная», — возмутился Андрей, вскакивая на ноги. «Мое, сам добыл, сам ее в нее и кончу. У вас свои драконы были. Я не импотент», — поморщился Сагара. «И даже не извращенец, в отличие от некоторых». «Маньяк», — огрызнулся Андрей. «Педофил», — не остался в долгу Сагара. «Ка, кто?» «Я-я-я-я-я», — возмутился вестник. «Да, да не в жизнь». «А чего тогда на нее так запал?» — ухмыльнулся киборг. «В смысле?» — лицо Андрея приобрело выражение лошади, которая внезапно осознала себя мяукающей собакой. Поспешно повернувшись к перепуганной пленнице, он грозно сверкнул глазами. «Ты, я», — пискнула чешуйчатая. «Сколько лет?» «5, 53 цикла», — запинаясь, ответила она. «Видишь», — обвиняющий ткнул пальцем вестник в здоровенную грудь дракошки. «Ебабильно, для драконов, нет», — упрямо покачал головой Сагара. «Это от племени зависит», — продолжил настаивать Андрей, быстро посоветовавшись с чешуйкой, и вновь повернулся к пленнице, тихо хренеющей от происходящего. «Какое племя? Ритуал совершеннолетия там, или еще что проходило?» «Ха, хранители Лу», — ответила дракоша. «Я взрослая». «Имя?» — нахмурился Сагара. «Калутарина Руси Ашивилурасы», — без запинки выдала пленница. «Слишком длинно», — Андрей, мысленно попытавшийся это повторить, запоролся на третьем слоге. «И почему у ушастых и чешуйчатых всегда имена?» Словно бухой графоман наугад в клавиши потыкал. «Короче, отныне ты добыча, Лут». Но, попыталась было что-то протестовать новоиспеченная Лут. Вот только договорить ей не дал грозно нависший Андрей, глаза которого внезапно полыхнули зловеще малым светом, а от фигуры повеяло такой жутью, что в памяти дракошки тут же всплыло, кто и каким образом взял ее в плен. «Никаких «но», — прошипел буревестник, наклоняясь все ниже и буквально придавливая разум молодой наивной дракоши бурлящей божественной маны, от которой стало не по себе даже союзным Сагаре и Михе. «Ты, Лут, я, Лут», — послушно повторила девушка дрожащими от страха губами. «Гуд», — кивнул Андрей, но ослаблять давление и не подумал. «А я кто, кто?» — эхом повторила черная дракоша, сознание которой начало впадать в странный транс. «Твой господин», — лицо буревестника исказил жуткий оскал, а Лут почувствовала, как его странный балахон медленно обвивает ее тело. «Темный господин, слушаюсь, темный господин», послушно повторила девушка. «Ты еще черным властелином назовись», проворчала чешуйка, внимательно отслеживая потоки божественной маны и тут же указывая Андрею на все лишние протечки. «Можешь у ног с костюмчик кожаный взять, да гуталином обмазаться». «Цыц», шикнул на нее вестник, отчаянно регулируя поток энергии, чтобы не сжечь разум жертвы, а то в таком костюмчике сама скоро бегать будешь. «Ой, напугал», — фыркнула Шахтарашин. Впрочем, на этом их перепалка закончилась, так как без поддержки системы обоим было трудно проводить столь точное влияние на чужой разум, да еще и начатое сугубо спонтанно. А где-то на задворках их астрального пространства маленькая девочка в сером платье скривила недовольную моську, а парящий рядом с ней бородатый хиппи довольно оскалился и выдохнул новую порцию желтоватого дымка. «Размер груди?» — спросил Андрей, не разрывая зрительного контакта. «Большой», — ответила Лут, племя которой было просто незнакомо с какой-то общей классификацией. «Ясно», — кивнул вестник, одергивая подозрительно активный балахон. «Явки? Пароли?» В ответ дракошка только пару раз непонимающе хлопнула остекленевшими глазами. А Сагара, услышав такое, хлопнул себя по лбу и поспешно включился в допрос. Калутарина Руси, получившая новое имя Лут, пришла в себя. Ее сознание все еще было заторможено, словно от воздействия какого-то дурмана, но вот память о том, что произошло, осталась нетронутой. И эти воспоминания заставили ее глаза в ужасе распахнуться на всю ширину, а тонкие ладошки крепко вцепиться в маленькие рожки на голове. «О, походу чешуйчатую отпустила», — раздался рядом уже знакомый голос. «Ну как ощущение от предательства родного племени?» «Я труп», — осознала дракоша. «Меня убьют». «Нет, раньше меня убьют эти странники. А если нет, то соплеменники. В любом случае, я труп. Я мертва. Это конец». «Ха-ха», — вырвался из ее рта истерический смешок. «Ха, ха-ха, ха-ха-ха-ха». Лицо Андрея вытянулось, когда он смотрел на начавшую безумно хохотать девушку. «Ты же сказала, что рассудок цел», — задал он панический вопрос своему внутреннему секретарю. «Был цел», — нахмурилась чешуйка, наблюдая за состоянием Лут. Видимо, шок от осознания начал срывать ей крышу. «Ясно», — пробормотал Андрей. «Ничего, и тебя вылечим. Эй, железяка, тебя плазмой приласкать или плутонием?» — поинтересовалась Изаура, пока мозг продолжал методично расчищать окружающее пространство, запихивая в пасть деревья, камни и вообще все, что мешало созданию ровной площадки для ночевки. «Ты смотри, я тебе еще тот облом не простил», — оскалился буревестник, глаза которого на миг угрожающе полыхнули. Впрочем, как вспыхнули, так и затухли, А тон следующего предложения стал настолько примирительно заискивающим, что Миха невольно начала волноваться за его психическое состояние. «Слушай, а в твоем хваленом синтезаторе водочки не найдется?» Сагара, в этот момент проводивший внутреннюю диагностику, поднял на вестника взгляд, странно сочетающий опаску и надежду. Калутари на Руси, получившая новое имя Лут, пришла в себя во второй раз, хлопая глазками. Она какое-то время бездумно смотрела во мрак. Ночь в изнанке наступала сразу и везде одновременно, и выглядела для жителей других слоев, мягко говоря, необычно. Если бы не предупреждение Сагары, который уже не раз бывал в этом пространстве, то двое остальных героев вполне могли начать творить глупости, когда льющийся сверху мягкий желтый свет начал быстро тускнеть до состояния практически полной темноты. Наконец мозг Дракоши вышел из своеобразного ступора, и она медленно села, огляделась, зажмурилась, тряхнула головой, отчего роскошная грива взметнувшихся черных волос создала легкое дуновение воздуха. Этого хватило, чтобы лежащий рядом Андрей заворочился и, приоткрыв один глаз, недовольно посмотрел на девушку. «Чего бузишь? Спи давай», — проворчал он. «Не могу», — пискнула Дракоша, хватаясь за начавшие наливаться запоздалой болью виски. «Что случилось? Как, почему я тут? Почему я жива? Ой, бля-я», — простонал вестник, тем не менее полностью просыпаясь и принимая сидячее положение, после чего скептически оглядел обнаженную девушку. Нет, скептицизм был вызван не внешним видом, с этим у Лут было все более чем в порядке. Огромная грудь, зауженная талия и широкие бедра идеально сочетались с в меру подкачанной спортивной фигурой. Подобные пропорции можно было бы назвать массивными, если бы не маленький рост девушки, едва превышающий 1.5 метра. Руки и ноги Дракоши, как и у большинства представителей ее вида в человеческой форме, покрывала мелкая чешуя, а пальцы венчали небольшие коготки. Со слов чешуйки Андрей знал, что по наличию вот таких вот лишних деталей в человеческой форме можно было судить об искусности дракона в магии превращения и тому, в каком облике он больше предпочитает существовать, гуманоидном или изначальном. В стандарте большинство ящеров во второй ипостаси выглядели как Лут и чешуйка. Опытные старые монстры, такие как почивший Лирой, внешне могли ничем не отличаться от людей. Но некоторые лоботрясы, практически никогда не принимавшие гуманоидную форму, могли в ней быть больше похожими на людоящеров, чем на людей. Как уже говорилось, скептицизм Андрея был вызван не внешним видом Лут, который целиком соответствовал его вкусам. Это было скорее опасение повторения недавней истерики. «Так, чешуйчатая», — позвал он девушку. «Эй-эй-эй», — Дракоша не реагировала, продолжая погружаться в темную пучину личной трагедии. Скривившись, Андрей встал, подхватил Дракошу под мышки и легонько встряхнул, словно маленького ребенка. Действие это, несмотря на немалый вес девушки, не вызвало для его модифицированного системой тела никакой трудности. Среагировав на внешний раздражитель, разум Лут вновь начал воспринимать действительность. Она непонимающе захлопала глазами, продолжая висеть на руках вестника, а затем зачем-то опустила взгляд вниз. «Ты голый», — прошептала она. «И что?» — усмехнулся вестник. «Пару часов назад тебя это не смущало. Даже более того, на мне давно никто так не скакал. К тому же, сама с момента превращения голышом бегаешь, и ничего. Я недостаточно искусна, чтобы менять форму вместе с одеждой», негромко призналась Лут, продолжая завороженно изучать тело представителя другого пола. Она была в небольшой сумочке, на лапе, но во время падения разорвалась. «Стой, ты сказал, скакала». Андрей оскалился, после чего разжал руки, и не ожидавшая этого девушка плюхнулась на землю. Под ее потрясенным взглядом, он начал спокойно натягивать штаны, так как понял, что уснуть сегодня уже не сможет. Организм вполне успел восстановиться как после буйного сражения, так и после не менее буйного вечера. «Ты вспоминай, вспоминай», — хмыкнул буревестник. «А то так рассказывать долго придется, а мне лень». И девушка действительно начала старательно вылавливать в памяти кусочки произошедшего, скрытые за пеленой приступа истерики, сменившегося алкогольным туманом. Вот ее усаживают на расстеленный балахон и чуть ли не силком вливают в рот обжигающую жидкость из небольшой деревянной кружки. Вот из странной пасти железного исполина начинают появляться блюда с необычайно вкусной горячей едой. Вот уже она что-то рассказывает улыбающемуся Андрею, а следом раздается громкое шипение, и из механоида появляется стройная девушка в облегающем черном костюме. Вот Андрей уже сидит на мехе и под пьяный смех той самой девушки, пребывающий в объятиях Сагары, вливает огненный напиток в какое-то отверстие. Потом ее воспоминания окончательно путаются, сменяясь скорее ощущениями расслабленности, наслаждения и страсти. От последнего всплывшего в голове образа девушка вновь схватилась за рожки и уткнулась взглядом в землю. «Быть этого не может», — бормотала она, обливаясь холодным потом. «Чтобы я сама добровольно, да еще и первой». «Угу», — хмыкнул Андрей, присаживаясь рядом и тыча пальцем в потухшие угли костра. «Я сам такого не ожидал. А чешуйка так вообще до сих пор в шоке и что-то лопочет про потерявшую всякий стыд молодежь. А у самой-то в воспоминаниях та еще Камасутр. Ай!» Не понимая причину крика, Лут подняла взгляд и увидела, как вестник потирает затылок, продолжая бормотать себе под нос какие-то ругательства. «Чешуйка, молодежь», — окончательно запуталась девушка, в голове которой от всего произошедшего начала твориться невообразимая каша. Но продлилось это всего несколько секунд, пока на поверхность не всплыла мысль, вновь полностью заморозившая ее сознание. «Я – предатель племени». Хлюпнув носом, она поджала коленки и, уткнувшись в них лицом, тихо расплакалась. Андрей, глядя на эту картину, закатил глаза и негромко выматерился, после чего глянул на лежащего на брюхе механоида, чей мозг был до сих пор в состоянии глубокого алкогольного опьянения, и стоящую рядом карикатурно маленькую палатку, из которой торчали две пары ног и звучал тихий храпящий дуэт. От его компаньонов пользы в данной ситуации было мало. Вообще удивительно, как они так расслабились. «Да, я тот еще раздолбай, но не настолько же», — почесал вестник затылок, «да и остальные тоже. Ладно, Сагара, у него явно с мозгами проблемы, а вот Изаура с ее закидонами вообще должна была быть против подобного всеми конечностями. А тут, мало того, что сама активно подключилась, так еще подсказала, как спаить мозг, и ушла кувыркаться с киборгом. Такое чувство, что на вас навели внешние воздействия», — закончила его мысль чешуйка. «Вполне возможно, и я даже могу предположить, кто именно. Сказать, или сам догадался? Совсем уж меня за идиота не держи», — потер ухо Андрей, так и не обнаруживший в костре тлеющих угольков. Зато остаточное божественное присутствие в окружающем пространстве он уловил однозначно. «Растаман Хренов, 6. Серой ртутью выстлана земля. Дыхнешь?» – спросил Андрей, посмотрев на продолжавшую реветь девушку. По своему опыту он знал, что успокаивать таких – долгое и муторное занятие. Проще переключить внимание на что-нибудь другое. В смысле? Хлюпая носом, Лут подняла на человека покрасневшие глаза. По какой-то причине она не могла просто его проигнорировать. «На костер», — ткнул вестник пальцем в сторону остывших углей, на которые уже успел сложить несколько подсохших веток и пару поленьев. «Драконы же могут огнем дышать, или там какахами всякими огненными кидать». «Ай!» Лут в очередной раз увидела странную картину, когда голова человека дернулась вперед, словно получив невидимый подзатыльник. Впрочем, странности с ним и так было достаточно, так что она просто закрыла глаза на еще одну непонятность. Сейчас они интересовали девушку дракона меньше всего. Хлюпнув носом, она поежилась. Ночь на этом островке была действительно холодной, а тело черной дракоши не слишком превосходило человеческое в плане силы и выносливости. Откровенно говоря, она вдруг осознала, что начинает замерзать. Ранее этого не происходило, потому как спала Лут под теплым боком человека, на синтезированном пьяным механоидом тонком матрасике. «У меня монотоки повреждены», — неуверенно ответила девушка. «Я могу попробовать, но результат может оказаться непредсказуемым». «Тогда не надо», — поморщился Андрей. «Знаю я эти ваши непредсказуемые результаты. Подорвешь себя, или в курицу превратишься, где потом такие сговорчивые сиськи искать». При последних словах дракошка невольно попыталась прикрыть грудь руками, хотя из-за размеров последней сделать это было очень непросто, и тут же поймала себя на мысли, что до сих пор особого стеснения перед недраконами не ощущала. Дело в том, что все другие расы не воспринимались ее племенем как нечто, достойное внимания. Андрей же тем временем, с высунутым от усердия языком, старательно водил по воздуху пальцем, обводя проецируемой чешуйкой узор собственной маны. Узор был относительно простой, да и тренировался он в его начертании уже не один день, но все еще не мог проделать это самостоятельно и достаточно быстро, чтобы можно было использовать в боевой ситуации. Тем не менее, примерно секунд за 30 он завершил свое первое настоящее плетение пирокинез, после чего влил в него активирующую порцию маны и бросил на дрова. Костерок тут же вспыхнул веселым алым пламенем, взметнувшись на пару метров ввысь, мгновенно спалив незадачливому магу брови и ресницы, а также покрыв лицо жирным слоем сажи. Сделав свое черное дело, огонь опал и стал вполне себе тихо жевать веточки и поленья. «Сука!» – прошипел буревестник, глядя на мирно трещащее пламя с таким полубезумным оскалом, что Лут тут же проглотила рвущийся наружу комментарий об его магических способностях. «Опять от божественной энергии ману очистить забыл?» — сквозь смех выдавила из себя Шахтарашин. «А раньше напомнить никак?» — оттирая лицо балахоном, уточнил вестник, с облегчением ощущая, как тело восстанавливает потерянные волосы. «Не успела, ты слишком быстро его активировал», — призналась чешуйка. «Ты точно маг?» — глядя на все это представление, — спросила Лут. «Ну как тебе сказать?» — вздохнул Андрей, обводя взглядом соблазнительную фигурку девушки. «Я не маг в классическом понимании. Я, скорее, что-то вроде ходячего бедствия. Вот так развести костер, или залечить рану, это не ко мне. Зато если нужно взорвать пару замков, расхерочить город или устроить гражданскую войну, то тут ничего сложного. Пришел, матюкнулся и готово». Лицо Дракоши в этот момент имело очень и очень странное выражение. С одной стороны, она прекрасно помнила тот выстрел, что вызвал разрыв реальности и чуть не отправил ее на слияние с изнанкой. С другой, в слова сидящего перед ней человека поверить было сложно. «Не смотри на меня так», — криво ухмыльнулся Андрей и, подтянув к себе балахон, накинул его на плечи девушки. «Посиди пока в этом, а то с мысли своими бидонами сбиваешь. Так вот, что ты знаешь о богах?» Такого вопроса Лут не ожидала. Завернувшись в черную потрепанную ткань, она задумчиво посмотрела на огонь, припоминая все, что рассказывала ей когда-то бабушка. «Это сверхсущности. Они живут в иных слоях вселенной. Даже самый сильный дракон изнанки не сможет противиться божественной воле или избежать их гнева». Очень обобщенное определение. Андрею, который имел очень близкий контакт с несколькими подобными сверхсущностями, от подобного наивного высказывания стало даже смешно. «Но общую концепцию ты понимаешь, и ладно, смотри». Буревестник вытянул перед собой руки. Глаза смертного полыхнули уже знакомым Лут жутким малым огнем. В тот же миг начало происходить что-то. Ночь вокруг их маленького костерка сгустилась настолько, что даже зрение дракона не видело ничего, кроме кромешной тьмы. Лишь пламя маленького костерка, что горел мягким белым огнем, разгоняло эту жуть. Свет милосердия, что сияет во тьме путеводной звездой. Он подсказывает, обогревает и направляет, негромко проговорил сидящий рядом с ней человек. Впрочем, человек ли, аутте, чья сила укрывает от взора врага, продолжил вестник, и его тело начало расплываться, словно зыбкая тень. Лут, которая все же являлась драконом и прекрасно чувствовала окружение, мгновенно потеряла его из поля восприятия. Словно она осталась одна, окруженная этой тьмой. Губы и рот Дракоши пересохли от страха. Пламя Грара, что сожжет и врага, и друга в ярости битвы, прошептала оставшаяся от смертного тень, и ее руки объяло пламя, в котором слышался безумный смех и лязг металла. «И бездна, что всегда таится за твоей спиной, все исчезло, и тень, и пламя, и костер, осталась только тьма, посреди которой дрожащая Лут боялась даже пошевелиться. Все ее чувства вопили только об одном: двинешься, умрешь». Что-то было рядом с ней, скользило в этой темноте, смотрело на нее глазами голодного хищника. От напряжения девушка едва могла дышать, мысли путались, голова шла кругом. Вся ее жизнь, весь опыт, сила и даже собственное эго отошли на второй план. Сознание сосредоточилось лишь на собственном дыхании и биении сердца. «Хвать, жамк-жамк, че визжишь, страшно стало?» — ехидно спросил чей-то голос, когда воздух в легких девушки закончился и она была вынуждена на секунду замолчать. «Че, что?» Тяжело дыша и пуча глазы, девушка закрутила головой, силясь понять, что происходит. А не происходило ровным счетом ничего, все так же мирно потрескивал костерок и тихо шумел ночной лес изнанки. Единственными изменениями были две лапающие ее грудь руки подкравшегося сзади Андрея, да выглядывающие из палатки заспанные физиономии киборга и куклы Искина. «Что происходит?» Сонно щурясь, поинтересовался Сагара. «Отставить разврат!» Протянула Изаура с широченным и совершенно неизящным зевком. «Угу!» Сама полночи кувыркалась. «А теперь отставить», — хмыкнул вестник, правая рука которого начала перебираться вниз по животику тихо паникующий Лут. Мозги бедной черной дракоши от подобной смены жанра начали активно плавиться. Она просто не знала, как и на что реагировать. Продолжать визжать от ужаса, смеяться от абсурда ситуации, залепить пощечину за наглое домогательство или же расслабиться и получать удовольствие. Посему просто впала в ступор. Видя состояние девушки, Андрей тихо посмеялся и оставил ее в покое, спокойно присев рядышком. «Ты меня и так заездила чуть ли не до крови, животное ненасытное», — оскалился он, глядя на растерянную моську Лут. Мордашка дракоши сначала изумленно вытянулась, после чего залилась краской, а сама она, укрывшись капюшоном балахона, уставилась на костер. Что-либо отрицать было поздно. «Что ты тут за цирк с драконами устроил?» Тем временем спросил Сагара, присаживаясь напротив них в одних штанах. «Да так, упражнялся с контролем маны, да объяснял нашей новой знакомой разницу между мной и обычными магами. И как?» – перевел Гардиан полный любопытства взгляд с довольно улыбающегося Андрея на сжавшуюся в комочек Лут. «Страшно», – тихо ответила та, вспоминая жуткую тьму и ощущение бегающих по всему телу мурашек, которые, к слову, никуда не делось, а только продолжало усиливаться. Че, что происходит? Странные ощущения оказались не воспоминанием или плодом ее фантазии. Она действительно чувствовала, как по ее коже скользят многочисленные острые коготки, а местами добавились еще и мягкие влажные прикосновения. И места этих касаний были крайне интересные и чувствительные. «На трусы пущу», — раздался спокойный голос вестника. И все тут же прекратилось. Лут, тяжело дыша, откинула капюшон и посмотрела на Андрея диким и малость неадекватным взглядом. «Балахон шалит», — виновато развел тот руками. «Потерпи, сейчас наш рабомозг протрезвеет и сделает какой-нибудь костюмчик. Все у тебя не как у людей», — вздохнул Сагара, подтягивая поднос со вчерашними закусками. «Кто будет?» Все молча подняли руки. Какое-то время над лагерем стоял лишь звук напряженного жевания. «Кстати, а что за камень Лу, за которым нас послали?» Проглотив последний бутерброд, поинтересовался Андрей. Сагара подавился, Лут тяжело вздохнула, а Изаура, хлопая Гардиана по спине, посмотрела на мага как на дурачка. «Серьезно?» — выгнула Бросискин механоида. «Да у меня всегда так», — развел руками вестник. «Закинут эти бессмертные чупакабры в какую-нибудь жопу африканского сифилитика, а инструкции выдать забудут. Вот и дерусь с разными крокозябрами хрен пойми где и во имя чего». «Камень Лу – это экстракт энергии изнанки», – пояснил Сагара, наконец прокашлившись. «Своеобразный философский камень, только мощнее. Способов его использования множество. Он может стать и источником энергии, и преобразователем, и катализатором. Но самое важное, что с его помощью можно загадать желание создателю изнанки. Укуру что ли?» – скептически скривился Андрей. «А этот хиппи загадавшего розовым единорожком не отлюбит. Бывало и такое». Если ему не нравился загадавший или его желание, Изаура с беспокойством посмотрела на неподвижного механоида. «Кстати, а кто предложил спаить мозг?» «Ты и предложила», — усмехнулся Сагара. «Даже специально одну из питающих труп наружу вывела. А что загадать-то можно?» Андрея судьба железного дровосека волновала мало. «И вообще, там камня на нас троих-то хватит?» В ответ повисло неловкое молчание. «Ясно», — кивнул своим мыслям вестник. «Один камень, одно желание. Ну и как решать будем? Предлагаю сделать это после того, как добудем артефакт», — ответил Сагара, глядя на пламя костра. «Нет, родной, так не пойдет», — усмехнулся Андрей. «Такие вещи нужно решать сразу, чтобы потом не ждать лазера в спину. Так что давайте, вытряхивайте свои хотелки, и будем думать, кому из вас он больше нужен». «Погоди, а ты?» – удивилась Изаура. «Хороший вопрос». Андрей сделал показушное движение пальцем и Лут, издав короткий визг, оказалась у него на коленях. «Хороший балахончик. Потом дам тебе ногти облизать. Так вот, касательно моих желаний, они вряд ли смогут осуществиться этим камушком. Самочек, конечно, много не бывает, но их вокруг суетиться уже предостаточно. А если нужно будет, то очередную бездомную кошка-девку я себе и сам найду. А власть?» – предложила Изаура. «А нахуя?» – заржал Андрей. «Я, к слову, официальный король целого фэнтезячьего королевства». «Что, серьезно?» – заинтересовался Сагара. Да и Лут, грудь которой параллельно подвергалась тотальному облапыванию, посмотрела на смертного уже более оценивающим взглядом. «Абсолютно», – кивнул буревестник. «Власть и деньги – это совсем не то, к чему я стремлюсь. Сила?» Продолжила допытываться Изаура. «Воскрешение?» — прищурился Гардиан. «Сила мне бы со своей совладать», — вздохнул Андрей, оставив в покое уже начавшую попискивать Лут. А воскрешение – это слишком сложный вопрос. В большинстве случаев, если человек умер, то достать его из объятий бездны невозможно, хоть ты вылежи задницы всем богам разом. Вот если его душа попадает к кому-то из бессмертных помельче, тогда да, есть шанс договориться. Проблема в том, что... Подожди, деревянная кружка, из которой пил Сагара, жалобно хрустнула и раскололась на части. Можешь поподробнее про все эти воскрешения? Почему из бездны нельзя никого достать? Андрей, сморщив кислую мину, почесал макушку.